Глава восьмая. Юлия со связанными передними копытами грубо втолкнули в библиотеку. Следом зашли купец Колыван и два пня, корявый и худой. «Эй, полегче нельзя!» — возмутился Юлий, когда корявый подтолкнул его в спину. «Иди давай», — хмуро отозвался пень. «Куда идти? Пришли уже!» — фыркнул конь. «Копыт развяжите!» Корявый вопросительно посмотрел на Колывана. «Да как я вам этот сундук покажу тогда?» — нетерпеливо спросил Юлий. Колыван кивнул, и корявый снял веревки. «Фу, затекли», — проговорил Юлий, разминая копыта. «Ну, вперед!» Конь повел захватчиков вдоль книжных полок. Наконец он остановился рядом с одним из шкафов, забрался на стремянку и начал сгружать с верхней полки рукописи, передавая их пням. «Что это?» — спросил корявый, крутя в руках тяжелый фолиант. «Это книга называется». Худой с восхищением посмотрел на обложку. «О, Гай Юлий Цезарь! Записки о Гальской войне!» «Это какое издание?» — спросил он Юлия. «Прижизненное!» — ответил конь. «Ах!» — пень мечтательно закатил глаза. «Помните, как замечательно у него друиды описаны!» «Ну вы, друиды, хватит болтать!» — одернул их Колыван. «Давайте быстрее!» Освободив полку, Юлий вытащил из углубления богато украшенный сундук. Корявый с худым перехватили его и поставили на пол. Спустившись с лесенки, Юлий вздохнул и передал Колывану ключ. «Читай, что здесь накалякано!» Купец кивнул на надпись, выгравированную на крышке сундука. «Фо-фо-фо-фо-фо», заикаясь, начал читать худой. «Дальше!» — поторопил его купец. «Будущих поколений!» Колыван довольно потер руки. «Ага, вот он! Нашли, нашли!» Он уже хотел открыть сундук, как вдруг за окном раздался боевой клич. Колыван с корявым встревоженно переглянулись. Купец быстро показал на Юлия. Пень сигнал понял, схватил веревку и быстро связал коня. «Чтоб тихо мне тут!» — прорычал Колыван и поднес к морде Юлия кулак. Купец повесил ключ себе на шею и в сопровождении пней побежал на улицу. «Князь меня никогда не простит!» — вздохнул конь. Выскочив на дворцовую площадь, Колыван замер от ужаса. Там творилось нечто невообразимое. Косматый здоровяк, время от времени издавая победные крики, огромной когтистой лапой расшвыривал пней во все стороны, словно это были детские игрушки. Худой нервно сглотнул и юркнул обратно в библиотеку. Придя в себя от потрясения, Колыван взмахнул кулаком и крикнул: «За мной, корявый!» Но боевой дух у воинства пней резко упал. Увидев, что Яша приближается, корявый тоже бросился бежать. «Куда?» — заорал купец. «А сундук? Сундук мой! Стойте, окаянные!» Колыван растерялся. С одной стороны, он жаждал сокровища заполучить, а с другой, ему совсем не хотелось с косматым великаном дел иметь. Приняв сложное решение, купец развернулся в противоположную от Яши сторону и начал улепетывать. С улицы, где продолжалось побоище пней и великана Яши, доносился невообразимый гвалт. Не обращая на шум никакого внимания, худой семенил между полок в библиотеке и скользил взглядом по корешкам книг. «Айс Пушкин!» — обрадовался он. Пень схватил тяжелый том и побежал к связанному Юлию, который беспомощно лежал на полу между шкафами. «Друг мой!» — затараторил худой, захлебываясь от восхищения. «Великолепное собрание замечательных книг! Как я счастлив, что встретил такого!» «Да-да, коллега!» — перебил его Юлий. «Может быть, вы меня развяжете?» «Конечно!» — тут же согласился пень. «Но могу я попросить вас об одолжении?» Конь нервно кивнул. «Да». На 2 дня вот эту замечательную... «Берите на 3!» — закричал Юлий. «Но развязывайте уже скорее!» «Да-да-да, сейчас!» — спохватился худой. Пень начал перекусывать веревки, которыми был спутан конь. Когда остались связанными только передние копыта, он вдруг остановился и посмотрел на Юлия с доброй улыбкой. «А, кстати, о Цезаре!» — произнес Пень мечтательно. «Помните его замечательную фразу?» «Я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме. Предлагаю устроить литературное чаепитие, своего рода литературный диспут». Юлий, не слушая худого, зубами разгрыз оставшиеся путы и вскочил на копыта. «Отличная идея, но позже, простите, спешу, душевно рад, благодарю за помощь». Он пожал худому руку-ветку, взлетел по стремянке, затем по полкам и скрылся в темноте антресолей. Перед дворцом сдвинулась с места большая керамическая ваза с цветами. Под ней пролегал потайной ход, откуда осторожно выбрался Юлий. И сразу пригнулся, над его головой пролетела пара пней. Конь с удивлением огляделся и вздрогнул, увидев Яшу, который продолжал колотить болотное войско. «Это еще что за чудище?» Не спуская с косматого здоровяка глаз, Юлий осторожно попятился и, спина к спине, столкнулся с князем. «Юлий!» — обрадовался правитель. «Княже!» — бросился обнимать государя Юлий. Тут он заметил на князе огромные красные штаны, перетянутые бельевой веревкой, и ухмыльнулся. «Тебя не узнать! Что это? Открываешь новый летний сезон?» «А, так это мне Яша одолжил». «Какой Яша?» — удивился Юлий. «Самый обыкновенный, из Витебска». Рассмеялся князь и указал на косматого здоровяка. «Вон, гляди, как он с ними управляется». «Яша! Яша! Яша! Яша! Давай! Давай!» Они, видать, про конец света узнали и под шумок решили на нас напасть. «Да!» — протянул Юлий. Его посетила одна догадка, весьма неприятная. «А ты, княже, как узнал про конец света?» «Да как?» — опешил князь. «Все такие: конец света, вот и узнал». Юлий опешил. «Нет, ты первый закричал у себя в кабинете. Я сам слышал». «В кабинете?» — задумался князь. Правитель вспомнил, как несколько дней тому назад Антип принес ему на проверку бюджет княжества. Там было много цифр. Доходы, а потом расходы, расходы, расходы и еще расходы. И жирный такой ноль в самом низу. «Это что за кружочек?» — указал на него князь. «Ноль? Ты хочешь сказать, что ничего не осталось? Казна пуста?» Антип нервно сглотнул и уставился в пол. «Да как вы такое допустили? Ты хоть понимаешь, Антип, что с нами будет? Катастрофа, какой еще не было! Самый настоящий конец света!» Завопил он тогда. «Две недели осталось до зарплаты!» Князь почесал затылок. «А, это... Так то мы казну с Антипкой обсуждали», — с улыбкой сказал он Юлию. «Ну, придумали, как сократить кое-какие расходы, всех бояр в неоплачиваемый отпуск отправили на 2 недели. А что?» Юлий немного помолчал, переваривая услышанное, а потом вздохнул с облегчением. «Ух, княже, официально тебе заявляю, конец света отменяется», — торжественно произнес он. «Точно?» — обрадовался князь. «Откуда узнал?» Юлий немного замялся. «Из книг!» — придумал он, наконец, ответ. «Я ж только из библиотеки». «А-а-а!» — с уважением кивнул правитель. «Замечательно! Тогда скачи на дальнюю заставу и богатырей верни». Тут из-за угла украдкой вышел Колыван. Он увидел князя, поменялся в лице и бросился бежать. «Колыван!» — удивился правитель. «А он что тут делает?» «За твоим фондом поколение охотится», — запросто рассказал верный библиотекарь. Князь оторопел. «Что? Я как лев боролся, княже, как лев!» — начал причитать Юлий, чтобы не попасть под горячую руку. Князь силой вырвал полено из поленницы. «Срочно за богатырями!» — заорал он и кинулся догонять купца. «Срочно!» «Понял, понял», — вздохнул Юлий. «И зачем так кричать?» Уворачиваясь от летающих туда-сюда пней, конь затрусил в сторону городских ворот. Колыван, задыхаясь, бежал вдоль стены дворца. Он на секунду остановился перевести дух, обернулся и увидел несущегося на него на всех парах князя с поленом наперевес. «Колыван, а ну стой!» — рявкнул правитель. Купец застонал и, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, устремился в сторону главной площади. Выскочив перед дворцом, он нос к носу столкнулся с Яшей, который лихо расправлялся с перепуганными пнями. Не зная, куда податься, Колыван свернул в первый попавшийся переулок. «От меня все равно не уйдешь!» — кричал князь ему вслед. Выскочив на перекресток, правитель огляделся. Справа никого, слева тоже. Вообще никого, ни одной живой души. «Да что ж это такое? Так схватили бы давно купца этого проклятого, а некому!» «Нужно всех на ноги поставить», — решил князь. Он подбежал к одной двери и начал дергать ручку. «Заперто!» Бросился к другой, тоже заперто. «Спят за Соней!» — буркнул князь, колотя поленом в окно. «Эй, просыпайтесь! Конец света отменяется!» Одна из дверей приоткрылась. Из дома выглянул заспанный боярин с сапогом в руке. «Князь-батюшка!» — ахнул он, увидев взбешенного правителя с поленом. «Колывана не видал?» «Мы ж спали, батюшка!» — опешил боярин. «Все, подъем! Хватит спать!» — заорал князь. «Всех на ноги поставить!» Боярин вытянулся по струнке и начал суетливо натягивать сапог, но от волнения никак не мог попасть в голенище ногой. «Быстро! Быстро!» — торопил его правитель. «Срочно искать Колывана!» «Есть, батюшка!» — кивнул боярин и отдал честь сапогом. А князь, отдав распоряжение, воинственно вскинул полено на плечо и самолично ринулся искать злодея. Юлий во весь опор скакал по степи. Он не знал, что ему навстречу несется Алеша, подгоняемый тревогой за Любавушку и сыночка будущего. Они одновременно влетели в небольшой лесок, но не увидели друг друга меж деревьев. Так и разошлись в разные стороны. Скоро богатырь промчался мимо крепостной стены Киева и свернул на тропинку, ведущую к его деревне. Но далеко от столицы уехать не смог. Из небольшого оврага выбралась ватага баб с детишками маленькими. Они молча окружили и начали наперебой причитать. «Там и пни бесчинствуют! Помоги, Алеша! Пропадем без тебя!» Алеша виновато опустил глаза. «Не могу я!» — воскликнул он. «Там у меня Любава, сыночек!» Но бабы не отставали, и так они плакали, и так молили защитить их от супостатов, что дрогнуло сердце богатырское. Не мог он люд простой в беде оставить. Тяжело вздохнув, повернул Алеша коня своего обратно к городским воротам. Выскочив на дворцовую площадь, увидел он косматого здоровяка, который лихо размахивал огромными кулачищами. Вокруг него на земле валялись едва живые пни. «Эй, лохматый!» — с вызовом крикнул богатырь. «Это ты здесь бесчинствуешь?» Яша обернулся. «Ты еще кто такой смелый?» «А иди сюда и узнаешь!» — сказал Алеша и встал в боевую стойку. «Иду!» — ухмыльнулся Яша. «Иди, иди!» И схватились молодцы. «Что это был за бой?» Лупили они друг друга с таким азартом, что даже пни начали головы поднимать и подползать поближе, чтобы посмотреть. Успех был то на одной стороне, то на другой. Но, наконец, Алёше удалось выбить дух из противника. Яш попытался было подняться, но покачнулся. Молодец наш ухмыльнулся довольно. Поборол косматого. И тут же получил поленом по голове от двух пней, которые смогли незаметно подобраться сзади. С трудом открыв глаза, Алеша увидел, что Яша одной рукой колотит пней, а вторую ему протягивает. «Так ты против этих, что ли?» – догадался богатырь. «А-а-а», – кивнул Яша. «Алеша», – представился молодец и ухватился за протянутую руку. «Яша», — улыбнулся здоровяк и рывком поставил богатыря на ноги.